— Не желаю спорить с вами по этому поводу, — нахмурился заместитель окружного прокурора. — Что вы еще можете заявить? Сразу после того, как я сжег расписки, раздался сигнал, что кто-то идет по коридору. Я прошел обратно в приемную и захлопнул за собой дверь, как раз в тот момент, когда появились Дункан и Перкинс. Мне кажется, что все происшедшее далее мистер Дункан изложил совершенно правильно. Ах, да. Он забыл одну небольшую деталь. Вы помните, мистер Перкинс, что Дункан сразу же подошел к подсобному помещению, заявив, что хочет открыть его, схватился за ручку и хотел повернуть рычажок, которым набиралась комбинация цифр, и тут вы посоветовали ему не открывать это помещение? — Верно, — сказал Перкинс. — Это правда? — спросил Мейсон у Дункана. Дункан пожевал незажженную сигарету, потом неохотно кивнул. Мейсон усмехнулся и сказал заместителю окружного прокурора. — Вот вам и разгадка убийства. — Что вы имеете в виду? Неужели же я должен вам все разжевывать? Неужели вы все еще не поняли? Бэзил Уилсон вспыхнул и с достоинством сказал. — Я вижу, мистер Мейсон, что, согласно вашему собственному признанию, вы поставили себя в положение соучастника преступления. Вы помогли Сильвии Оксман скрыться. Вы нарушили свой долг адвоката и слуги закона. Мейсон достал сигарету, понюхал ее и снова усмехнулся. — Где же все-таки был все это время мистер Маннинг? — Вам это известно, — сказал Дункан, — в зале. Как только нажал кнопку сигнала, он пришел в кабинет и стал охранять его. Разве не так, Артур? — Так, — сказал Маннинг, хотя и прошло несколько секунд, прежде чем он дошел до кабинета. Мейсон подавил смешок. Заместитель прокурора кисло заметил. — Не вижу никакого повода для смеха. — Вы видели, как Дункан набирал комбинацию на замке двери подсобного помещения? — спросил Мейсон у Перкинса. — Да. — И он набирал комбинацию простыми поворотами диска, даже не глядя на циферблат, не так ли? — Не могу сказать точно. Помню только, что он сказал, что хочет открыть эту дверь. Все так и было. Но только он вовсе не открывал ее, а, наоборот, закрывал. Вот и все. — Да вы спятили! — крикнул Дункан. — Зачем мне это понадобилось бы? — Затем, что ваш сообщник Артур Маннинг застрелил Грейба. И тут его застал врасплох Сильвия Оксман. Ему негде было от нее спрятаться, кроме как в подсобном помещении в кабинете. — Вы договорились между собой насчет этого убийства, Дункан. Грейб уже начал следить за вами. Вы подготовили себе самое тщательное алиби. Отправились в Лос-Анджелес, чтобы начать дело расторжения партнерства. Вы знали, что Грейб непременно вызовет к себе Маннинга за чем-нибудь. И тогда, согласно вашему плану, тот должен был выхватить из ящика пистолет, застрелить Грейба, оставить пистолет таким образом, чтобы это все выглядело как самоубийство, потом выскользнуть из кабинета и захлопнуть с собой дверь. Грейб вызвал Маннинга. Тот, не возбудив никаких подозрений, прошел к столу, выхватил из ящика пистолет и выстрелил в Грейба, как раз в ту минуту, когда затарахтел мотор очередного катера. Но это же самое тарахтение заглушило и звук сигнала, возвещавшего, что по коридору идет Сильвия Оксман. И прежде чем Маннинг успел опомниться, за дверью кабинета послышался голос Сильвии: «Есть здесь кто-нибудь?» Ему оставался единственный выход, которым он воспользовался. Проскользнув в подсобное помещение, он притаился там. Но запереть изнутри дверь за собой он не мог. Разумеется, когда вы, мистер Дункан, поднялись на борт, то сразу увидели, что в зале Маннинга нет. Найдя в кабинете труп Грейба, вы сразу стали искать пистолет, высказав предположение, что это самоубийство. Когда вы его не нашли, то поняли, что тут что-то неладно. Очевидно, Маннинг просто не успел подбросить пистолет, ему помешали. И вы сообразили, что он наверняка спрятался в подсобном помещении. И, испугавшись, что мы с Перкинсом можем открыть это помещение, вы притворились, что отпираете дверь, а на самом деле заперли ее. Перкинс даже невольно подыграл вам, предложив не открывать ее. В противном случае вы притворились бы, что забыли комбинацию. А затем вы поспешили избавиться от нас, а как только остались одни, выпустили Маннинга из подсобного помещения. Вы сразу поняли, где уязвимое место в вашем плане. Вы боялись, что откроется ваш союз с Маннингом. Потому договорились с ним, чтобы он вас обвинил, как вы возились у кресла, в котором я сидел. Тем самым устранялась возможность того, что вас посчитают сообщником Маннинга, а заодно подтвердила, что вы находились все время в приемной, а не у двери подсобного помещения.